18:26, Брукс Рейндж, Аляска. Мэтт поднимался по крутому склону, придерживая Мэраю за поводья. Крейг ехал на лошади, ухватившись обеими руками за луку седла. Мэтт решил, что им не стоит садиться на лошадь вдвоем. Во всяком случае, до тех пор, пока они не выбрались на ровное место или не достигли спуска. Он опасался, что кобыла слишком быстро устанет. Впереди собаки уже приближались к верхушке гребня, за которым лежала соседняя долина, и мне терпелось выбраться из этих мест. Только Бэйн держался поблизости, навострив уши. Он словно чувствовал страх, охвативший его хозяина. Мэтт оглянулся. Парашютисты, скорее всего, ж приземлились, но рева мотоциклов пока не было слышно. Никаких признаков погони он не заметил, хотя разглядеть что-либо за плотной стеной ели осин было сложно. Солнце почти скрылось в нависших над горами свинцовых облаках. Несмотря на то, что светлая часть суток в апреле становилась все длиннее, на долину уже опустились сумерки. Мэтт долго смотрел в сторону, где самолет потерпел катастрофу, но, не увидев ничего подозрительного, озабоченно нахмурился. Может быть, он ошибся? Может быть, он стал параноиком в этих безлюдных лесах? Крейг, очевидно, заметил его озабоченность. А что, если это были спасатели? Может, мы зря пытаемся скрыться? Мэтт хотел было что-то ответить, но слова застыли у него на устах, когда в долине раздался взрыв, эхом прокатившийся по горам. В темное небо взметнулся огненный шар. — Самолет! — тихо промолвил Крейг. «Они взорвали его», — сказал Мэтт, все еще не веря своим глазам. Он представил себе тело Брента Каминга, стертое взрывом в порошок. «Но почему?» Подумав, Мэтт пришел к единственному заключению. «Они заметают следы. Если неполадки в самолете возникли в результате диверсии, то нужно уничтожить все улики, а значит, и свидетелей». Мэтт представил себе следы копыт, сапог и собачьих лап, оставленные именно снегу. У него не было времени их замаскировать. Из долины послышался звук, похожий на рев заводимой бензопилы, который перешел в монотонное урчание. Двигатель одного из мотоциклов ожил, и через секунду к нему присоединился второй. Бэйн глухо зарычал. Мэтт взглянул на слабые отблески заходящего солнца, серые тучи нависли над головой. Возможно, ночью будет сильный снегопад, о чем их преследователи тоже догадываются. Они, несомненно, пытаются догнать их до заката солнца. — Что будем делать? — спросил Крейг. В ответ Мэг дернул за уздечку и двинулся вверх по склону. Он должен был найти способ задержать преследователей, хотя бы до начала снежной бури. — Мы можем где-нибудь спрятаться? — спросил Крейг дрожащим голосом. Он еще больше согнулся в седле, пока Марая карабкалась через груду обвалившихся камней. Мэтт не ответил. Сейчас главное было дожить до наступления ночи. Ситуация явно складывалась не в их пользу. У них была одна лошадь, у преследователей два мотоцикла. Рев двигателя отчетливо доносился из деревьев. Погоня началась. Мэтт помог кобыле взобраться на гребень. Наверху лицо ему ударил внезапный порыв холодного ветра с юго-запада, предвещая мокрый снег и гололед. Не мешкая, он двинулся вниз по склону в направлении временного лагеря, хотя и понимал, что здесь им не скрыться от преследователей. Он знал несколько пещер в округе, но безопасность там тоже не была гарантирована, тем более что все пещеры находились слишком далеко отсюда. Нужно было придумать что-то другое. «Ты справишься с лошадью?» — спросил Мэтт. Крейг едва кивнул в ответ, хотя в глазах его мелькнул неподдельный страх. Мэтт снял винтовку с седла и сунул коробку с патронами в карман куртки. «Что ты собираешься делать?» — спросил Крейг. «Тебе не о чем беспокоиться. Я просто использую тебя как приманку», — ответил Мэтт и наклонился к любимому псу. «Бэйн». Собака уставилась на хозяина. Уши ее стали торчком. Мэтт показал рукой на дно долины. «Бэйн! В лагерь!» — резко скомандовал он. Вожак стаи крутанулся волчком и бросился вниз по склону. Остальные собаки последовали за ним. Мэтт похлопал кобылу позаду, отправляя ее вслед за собаками. Некоторое время он продолжал идти рядом с лошадью, давая последние наставления Крейгу. «Держи за собаками. Они приведут тебя к моему лагерю. Спрячься где-нибудь понадежнее и не высовывай носа. Да, рядом с кучей веток для костра лежит топор, на всякий случай». Крейг побледнел от страха, но кивнул в ответ. Мэтт остановился и несколько секунд наблюдал, как всадник на лошади и собаки спускаются по заросшему деревьями и усыпанному валунами склону. Вскоре они исчезли из виду в густом лесу. Мэтт развернулся и стал взбираться обратно по склону, пока не оказался метрах в 20 от гребня. Он прыгнул с тропинки, истоптанной копытами, на обнаженный гранитный выступ, потом перепрыгнул на другой камень, не оставив следов на снегу. Оказавшись после серии прыжков с камня на камень достаточно далеко от тропинки, он спрятался за стволом ели, надежно укрывший его под мохнатой шапкой. При этом у него был отличный обзор. Если преследователи двигаются по следам беглецов, они непременно должны появиться на гребне, и он четко различит их силуэты на фоне неба. Опустившись на колено, Мэтт намотал ремень винтовки на запястье, упер деревянный приклад в плечо и прицелился. Он был уверен, что с такого близкого расстояния сможет нейтрализовать хотя бы одного мотоциклиста. Но вот успеет ли убрать двоих? Судя по звукам моторов, мотоциклы уже поднимались по склону, приближаясь к гребню. Пара хищников в погоне с добычей. Мэтт терпеливо ждал. Кровь стучала в висках, а перед глазами крутились картинки десятилетней давности. Из другой жизни, когда он прятался в здании, разрушенном минометным огнем Сомали. Уши заложены грохотом непрекращающейся перестрелки. Мир сжался до зеленоватых теней и серых линий в окулярах прибора ночного видения. Но больше всего пугает ожидание. Медленно, вдыхая и выдыхая воздух через рот, Мэтт заставил себя расслабиться. Напряжение может помешать даже опытному и меткому стрелку. Запах хвои от раздавленных его коленом еловых иголок напомнил ему, что это не Сомали, а знакомые ему леса. «Это моя территория». Тарахтение мотоциклов раздавалось где-то рядом. Под их шипованными шинами трещали сломанные ветки. «Близко». Мэтт опустил палец на курок и плотнее прижал винтовку к щеке. Секунды ожидания казались вечностью. Несмотря на мороз, по правому виску прокатилась капля пота. Мэтт с трудом удерживал себя от того, чтобы не прищурить левый глаз. «Целиться нужно всегда обоими глазами», — так учил его отец в детстве, когда они охотились на оленей в Алабаме, а потом сержант в учебном центре для новобранцев. Мэтт прерывисто дышал, не сводя глаз с гребня. «Ну давай же, давай!» Словно услышав его призыв, один из мотоциклов на полной скорости взлетел над гребнем, застав Мэтью врасплох. Он ожидал, что их преследователи будут более осторожны. Мэтт повел бедром, корректируя направление выстрела, и нажал на спуск. Раздался выстрел, за которым немедленно последовал звук удара металла о металл. Пуля попала в защитный кожух заднего колеса. Мотоцикл вильнул в воздухе, ударился о землю под углом, подскочил, перевернулся и упал на бок. Мотоциклист вылетел из сиденья, закувыркался вниз по откосу и исчез в зарослях кустарника. Черт! Мэтт продолжал наблюдать за гребнем, боясь пропустить появление второго мотоциклиста. Он перезарядил винтовку, подумав, что сейчас ему очень бы пригодилась автоматическая М-16. Штатное оружие времен его службы в зеленых беретах. Мэтт снова навел винтовку на гребень. В ушах звенело от выстрела и грохота падения первого мотоцикла. Поэтому ему казалось, что рев двигателя второго мотоцикла доносится отовсюду. Какое-то движение слева привлекло его внимание. Он резко повернулся и увидел вторую машину, перелетающую через гребень в стороне от места, где он ожидал ее появления. Мэтт прильнул к винтовке и выстрелил, почти не целясь. В этот раз он вообще не попал в цель. Мотоцикл мягко приземлился и на полном ходу исчез между гранитными валунами. Мэтт откинулся на ствол ели и снова перезарядил винтовку. Преследователи, предполагая возможные засады, разделились перед тем, как взобраться на гребень. Один на большой скорости перескочил через гребень, чтобы отвлечь его внимание, а второй в это время проехал в объезд. «Работают профессионалы», — подумал Мэтт. Внезапно ветка ели в 30 сантиметрах над его головой разлетелась в щепки. Он инстинктивно пригнулся и соскользнул спиной по стволу дерева на землю, прижав винтовку к груди. По нему стреляли, и выстрел был со стороны, где упал в кусты первый мотоциклист. Значит, подонок остался жив. Мэтт лежал ничком на холодном снегу, пытаясь справиться с паникой. Снайпер явно не видел его, когда стрелял, иначе сейчас он был бы уже мертв. Стрелок, очевидно, вычислил позицию Мэтта, когда тот стрелял по второму мотоциклу, и своим выстрелом хотел заставить его выйти из укрытия. Черт! Мэтт понял, что оказался между двух огней. Один из преследователей прятался в кустах слева от него, а другой на мотоцикле скрывался где-то между валунами. Мэтт вслушивался в каждый звук, тяжело дыша сквозь сжатые зубы. Рев двигателя сменился ровным урчанием. Что бы это значило? Может быть, мотоциклист ждет, когда он вылезет из-под ели? А может быть, он оставил мотоцикл с работающим мотором и подыскивает ему сейчас более удобную позицию для стрельбы? Как бы там ни было, Мэтт больше не мог оставаться на месте. Тихо выругавшись, он заскользил на спине вниз по склону, пользуясь тем, что снег усыпан толстым слоем опавшей хвои. Не поднимая головы, он съехал по скользким иголкам в маленькую канаву, по которой стекал ручеек талой воды. Его шерстяные брюки тут же намокли, но старая армейская куртка, к счастью, не давала воде просочиться выше. Лежа в канаве, он вслушивался в звуки окружающего леса. Двигатель мотоцикла продолжал зловеще урчать. Других звуков слышно не было. Похоже, его преследователи не собирались выдавать свои позиции. Будучи профессионалами, неважно, военными или наемниками, они действовали в хорошо отлаженном тандеме. Это означало, что журналист пока что в относительной безопасности. Преследователи не оставили бы вооруженного противника у себя за спиной. Сначала они должны были избавиться от Мэтью. Мэтт обдумывал возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Их было немного. Он мог спастись сам и оставить Крейга на расправу наемникам. Что-то подсказывало ему, что их главная цель — журналист. А сам он может легко скрыться от преследователей в знакомых ему лесах. Но такое решение было неприемлемо. Журналистам остались его собаки. Мэтт снова заскользил вниз по руслу ручейка. Холод заставил его забыть о страхе. Лучшего способа прочистить мозги, чем опуститься пятой точкой в ледяную воду, просто быть не может. Он старался двигаться как можно более бесшумно. Метрах в 30 вниз по склону русло заканчивалось небольшим уступом, высотой примерно в 2 метра. Он перевернулся на живот и съехал с края уступа ногами вперед, удерживая винтовку над головой, чтобы на нее не попали вода и грязь. Это было его ошибкой. В тот момент, когда он поехал вниз, пуля ударила по винтовке и вырвала ее из его рук. В попытке уберечь винтовку от загрязнения, он поднял ее слишком высоко, выдав свое местоположение. Мэтт жестко приземлился в мелком озерце из талой воды и прижал к груди поврежденную резким рывком руку. Он быстро огляделся и увидел винтовку, лежащую на снегу рядом с водой. Пуля расщепила деревянный приклад, но в целом оружие не пострадало. Схватив винтовку, Мэтт побежал вдоль короткой каменной стены, даже не пытаясь укрыться. Он шумом продирался сквозь кусты, наступая на разбросанные по снегу ветки. Впереди показался крутой откос, изрезанный овражками и ложбинами и заваленный обломками камней. Здесь когда-то сходил ледник. Преследователей не было видно. Но Мэтт знал, что они где-то рядом. Возможно, бегут сейчас по склону к обрыву, с винтовками на плечах, готовые пристрелить намеченную жертву при первой возможности. Он снова бросился бежать, стараясь держаться поближе к стене скалы. Солнце почти зашло, а низкие тучи покрыли вершины гор. Быстро темнело, но ему хотелось, чтобы ночь наступила еще скорее. Он выбежал к откосу и нырнул за огромный валун. Отдышавшись, он осторожно выглянул из-за каменной глыбы. В опустившихся сумерках трудно было что-либо разглядеть. Глубокие тени теперь играли на руку преследователям. Он долго вглядывался в пространство над краем обрыва, но ничего подозрительного не заметил. Мэтт уже собирался отвернуться, когда боковым зрением уловил легкое движение теней. Он невольно пригнулся. Кто-то спускался по скале, прячась за каменными глыбами. Прежде чем Мэтт успел вскинуть винтовку, фигура исчезла в темноте у подножия скалы. Он поводил стволом из стороны в сторону, держа винтовку на вытянутых руках. С разбитым прикладом надеяться на точную стрельбу не приходилось. Со склона вновь раздался звук двигателя. Мотоцикл взревел, прибавил оборот и рванулся с места. Мэтт прислушался. Похоже, мотоциклист пытался обойти его слева, заехав на откос. Второго преследователя он по-прежнему не видел, но знал, что тот где-то поблизости. Оставаться здесь было опасно. Вновь приникнув спиной к валуну, он вгляделся в окружающий ландшафт. Откос был покрыт низкими зарослями кустарника, поблекшей травой и пятнами оленевого мха. Деревья встречались редко. В центре небольшой поток каскадами падал с вершины горы. Над ним клубился сумеречный туман. Пригнувшись, Мэтт бросился вниз по откосу в надежде незаметно добраться до горного ручья. Нужно было как-то оторваться от преследователя. Прыгая с камня на камень, он вскоре оказался у потока. На камнях остались отчетливые следы его мокрых грязных ботинок. Мэтт вошел в ледяную воду. От холода перехватило дух. Он стал взбираться вверх по ручью, туда, откуда только что сбежал по склону. Несмотря на то, что вода доходила ему только до колен, идти по скользким камням было трудно, к тому же течение было достаточно сильно. Спотыкаясь и еле удерживая равновесие, он спешил к виднеющемуся метрах в 10 водопаду. Шум падающей воды заглушал посторонние звуки, только откуда-то слева по-прежнему доносилось монотонное урчание мотоцикла. Тяжело передвигая занемевшие от холода ноги, Мэтт добрался до каменного гребня. Вода падала сплошным потоком с двухметровой высоты. Взывая к небесам о том, чтобы они послали ему удачу хоть один раз за весь этот злополучный день, Мэтт просунул руку в водяную стену и с облегчением почувствовал, что за ней пустое пространство. Раньше он часто встречал водопады, в которых вода с годами вымывала в гранитных стенах небольшие ниши, и надеялся, что и этот каскад не будет исключением. Он не ошибся. Мэтт развернулся и втиснулся спиной в каменный ольков. От погружения в ледяную воду ему стало не по себе, но через мгновение он уже стоял за водной стеной, сгорбившись на полусогнутых, широко раздвинутых ногах. За потоками бурлящей воды его не было видно, хотя сам он мог наблюдать за тем, что происходит вокруг. Мэтт терпеливо ждал, прижав винтовку к груди. Находясь без движения, он все сильнее чувствовал пробиравший до мозга костей холод. «Скоро наступит шок от переохлаждения», — подумал он, непроизвольно клацая зубами. Он надеялся только на то, что преследователи, будучи профессионалами, быстро обнаружат его следы. Внезапно нахлынули воспоминания о дне трехгодичной давности, очень похожем на этот. Тогда он промерз и вымок еще больше. Зима в том году затянулась, и люди радостно встретили долгожданное потепление. Казалось, все жители Аляски отправились на природу. Он и его семья тоже решили побродить по заснеженным горам, побаловаться зимней рыбалкой. Но стоило ему только отвлечься. Мэтт зажмурился, почувствовав внезапную боль в груди. В тот день он чуть не замерз до смерти, метаясь в беспамятстве по замерзшей реке и прорубая топором полыньи во льду. Все его усилия оказались напрасными. Тело его 8-летнего сына, провалившегося под лед, нашли только через 2 дня, далеко вниз по течению. «Тайлер, прости меня». Усилием воли он открыл глаза. Не время для скорби. Прикосновение ледяной воды вновь пробудило воспоминания, вмерзшие в каждую частицу его тела и души. Лишь те, кто знает, что значит потерять сына или дочь, способны понять всепроникающую, мучительную боль, похожую на удар ножа, которая возникает даже при мимолетном воспоминании об этом. Тайлер. Движение за пеленой воды вернуло его в настоящее. Справа между камнями показалась темная фигура. Мэтт наблюдал за ней с холодной решимостью, порожденной гневом и безысходностью. Наемник шел по следам Мэтью, с осторожностью передвигаясь от укрытия к укрытию. На плече у него висела винтовка, а в руке он держал пистолет. Он сбросил свой белый комбинезон и остался в камуфляжной форме и черной шерстяной шапочке, почти слившейся с окружающей местностью. Мэтт поднял винтовку, раздвинув плотную завесу воды. Он даже не пытался целиться в мелькающую между камнями фигуру. С разбитым прикладом надеяться на точный выстрел было по меньшей мере неразумно. Вместо этого он направил ствол на открытое пространство между двумя валунами, туда, где он вошел в ручей несколько минут назад. Наемник осторожно выскользнул из-за укрытия, пригнулся и оглядел противоположный берег ручья. Не увидев следов, он посмотрел вниз по течению, раздумывая о том, в какую сторону направилась его жертва. Может быть, снова вниз по руслу ручья? Преследователь выпрямился, всматриваясь в сумеречный полумрак. Он был высокого роста и крепкого телосложения. Мэтт медленно опустил палец на спусковой крючок и до боли напряг мышцы руки, чтобы удержать винтовку в устойчивом положении. Почувствовав что-то неладное, наемник резко развернулся. Лицо его побелело, когда он увидел ствол, выступивший из водяной стены, и всего в 10 метрах от него Мэтт нажал на спуск. Выстрел оглушил его, а сила отдачи чуть не вырвала винтовку из рук. Что-то просвистело рядом с ухом. Мэтт не обратил на это внимания. Перед глазами была только цель. Взмахнув руками, наемник отлетел к гранитному выступу. Ударился спиной о каменную стену и как мешок свалился на землю. Пистолет его отбросило в сторону. Мэтт бросился к врагу еще до того, как тот коснулся земли. Он попытался перезарядить винтовку на ходу, но механизм заело. Он дернул затвор еще раз, безрезультатно. Похоже, оружие было повреждено намного серьезнее, чем он предполагал. Слава богу, хоть не взорвалась в руках при выстреле. Он бежал изо всех сил по ручью к наемнику, который, несмотря на шок, пытался выхватить винтовку из-за спины. Мэтт несся огромными прыжками, подгоняемый быстрым течением. Поздно. Противник успел высвободить винтовку и направил ствол ему в грудь. Мэтт дернулся в сторону в прыжке и, размахнувшись, ударил стволом своей винтовки по оружию наемника. Вместе со скрежетом металла металл раздался выстрел. Плечо Мэтта обожгло. Он вскрикнул от боли, но тело его по инерции уже врезалось в наемника. Ему показалось, что он налетел на кирпичную стену. Противник был килограммов на 15 тяжелее. От удара винтовка вылетела у наемника из рук и, брецая камни, скатилась в ручей. Мэтт скатился с тела противника и попытался ударить его ногой с разворота, целясь в лицо, но тот успел увернуться, несмотря на рану в груди. Впрочем, крови на его одежде не было. «Бронежилет», — догадался Мэтт. Противник поднялся и оказался на корточках. Лицо его было перекошено яростью. Одной рукой он ощупывал дырку в камуфляжном костюме. «Что, все равно больно, козел!» — промелькнуло у Мэтта в голове. В руке наемника блеснуло широкое лезвие клинка, швейцарский и армейский нож. Мэтт ухватился за ствол винтовки, держа ее в вытянутой руке, как шпагу. Плечо горело, но он не обращал внимания на боль. Он встал в позу фехтовальщика, стараясь максимально уменьшить площадь уязвимой поверхности тела. Противник рассматривал Мэтью налитыми кровью глазами. Его лицо исказилось в зверином оскале. Зубы сияли белизной, и Мэтт подумал, что его хозяева, вероятно, не жалели денег на зубную медицинскую страховку. Наемник бросился на него без предупреждения, пытаясь нанести удар ножом снизу вверх. Профессионал. Другой рукой он прикрывал тело от винтовки Мэтта. Мэтт отступил на два шага назад. Свободной рукой он держался за брючный ремень. Он выхватил из кожаного футляра газовый баллончик, отбросил крышку и выпустил мощную струю аэрозоля, предназначенного для отпугивания медведей, в лицо наемника. Эффект был сравним с выстрелом в упор из пушки. Откинув голову назад и выпустив нож из рук, нападающий упал на колени. Через мгновение он издал нечеловеческий крик, переходящий в хрип. Наемник, вероятно, успел вдохнуть аэрозоль в момент попадания, и тот сейчас сжигал его легкий гортань. Он царапал руками глаза и лицо, раздирая щеки до крови. Мэтт отступил назад. Эта смесь слезоточивого газа и перечного порошка в десятки раз сильнее, чем та, что обычно используется полицией. Она способна свалить с ног здорового медведя, не говоря уж о человеке. Ослепленный болью, наемник метался в судорогах, как пойманная рыба на палубе траулера. Но даже в таком состоянии он не полностью потерял рассудок и медленно продвигался к холодному ручью. Внезапно тело его согнулось пополам и его стошнило. Чуть не задохнувшись от спазма, наемник упал на землю рядом с ручьем и, постановая, свернулся калачиком. Мэтт поднял с земли армейский нож. Он подумывал о том, чтобы перерезать наемнику глотку, а потом отбросил эту мысль, как проявление излишнего великодушия. Противник больше не представлял опасности, да и шансы выжить после такой дозы аэрозоля у него были невелики. В лучшем случае он останется инвалидом и уродом до конца своих дней. Что ж, Мэтт нисколько об этом не жалел, вспоминая обломки Сесны с распростертым на пилотском сиденье телом Брента Каминка. Мэтт отвернулся, ощупывая свою рану. Пуля лишь слегка задела плечо, не затронув кость. В отдалении рев мотоцикла поутих. Возможно, второй преследователь услышал нечеловеческие вопли своего партнера. Или предположил, что это кричит в агонии их жертва? Мэтт хотел захватить с собой винтовку поверженного врага, но ее уж снесло вниз по течению. Тратить время на поиски он не стал, опасаясь, что с минуты на минуту на месте схватки может появиться второй наемник. Он решил немедленно вернуться в лагерь, забрать собак, лошадь и журналиста и отправиться в единственное обитаемое место в этом районе, которое он хорошо знал. Неважно, если там его никто не ждет, его появлению будут не рады. Им придется приютить его на время. Судя по звуку двигателя, мотоцикл вновь прибавил обороты, напомнив Мэтью, что на пути к осуществлению его плана осталось еще одно препятствие. Он пересек откос, удаляясь от второго преследователя. Лагерь находился в 2 милях отсюда, зато на другой стороне камнепада. Пока мотоциклист обнаружит своего партнера, объедет камнепад по горам и продолжит погоню, Мэтт и его команда будут далеко отсюда. С этой мыслью Мэтт вернулся в густой лес и бегом направился к временной стоянке. Бежать было трудно. Казалось, намокшая одежда превратилась в мешки с цементом. Впрочем, через какое-то время он почувствовал, как от физического усилия по телу разливается тепло, и с удовлетворением отметил, что опасность переохлаждения миновала, а в лагере он переоденется в сухое. Начался снегопад. Хлопья и снега были крупными и тяжелыми, предвещая снежную бурю. Минут через 10 снег повалил плотной стеной, ограничив видимость до 2 метров. Но Мэтт хорошо знал эти хвойные леса. Он выбежал к покрытому льдом берегу речки на дне долины и направился вниз по течению к лагерю. Через несколько минут он увидел следы копыт, слегка запорошенные снегом. Бэйн был первым, кто встретил его на подходе к привалу. Полуволк чуть не снес его с ног, радостно бросившись навстречу. «Да-да, я тоже рад тебя видеть», — Мэтт похлопал собаку по боку. Мэрайя мирно паслась на берегу ручья, поедая молодые побеги камыша. К нему тут же подскочили остальные собаки из упряжки, но журналиста нигде не было видно. «Крейг!» Репортер осторожно высунулся из-за куста. В руках он держал небольшой топор. Было видно, что он несказанно рад возвращению Мэтта. «Я не знал, что происходит», — пробормотал Крейг. «Я слышал выстрелы, крики. Это был не я». Мэтт подошел к журналисту и забрал у него топор. «Но нам еще предстоит выбраться из этого дремучего леса». Над долиной по-прежнему раздавалось тарахтение мотоциклетного двигателя. Мэтт посмотрел на густые заснеженные ели, окружающие их со всех сторон. «Нет, из леса мы еще явно не выбрались. Что ж мы будем делать?» Крейг тоже прислушивался к гулу, который становился все отчетливее. Он невольно перевел взгляд на исковерканную винтовку за плечами Мэтью. Мэтт забыл, что винтовка все еще у него на спине. «Сломано», — пробормотал он, и направился к центру лагеря, где хранились его запасы. Он порылся в ящики, выбирая самые необходимые. «Путешествовать придется налегке». «У тебя есть другое оружие?» — спросил Крейг. «Или мы сможем оторваться от мотоцикла на лошади?» Мэтт отрицательно мотнул головой, ответив на оба вопроса сразу. «Что же нам делать?» — настаивал репортер. Мэтт, наконец, нашел то, что искал, и положил предмет в сумку. «Спасибо, хоть эта штука в целости и сохранности». «А куда пропал второй мотоцикл?» — с дрожью в голосе спросил Крейг. Мэтт выпрямился. «Не беспокойся. На этот счет есть одна эскимосская пословица». «Какая?» «Здесь, на Аляске, выживают только сильнейшие, да и тех иногда убивают». Слова его явно не утешили репортера из Сиэтла.